Серано и Доминго ехали по берегу широкой шумной реки. Доминго скоро перегнал своего господина, который все чаще вслушивался и, едва удерживая нетерпеливого коня, мчался между деревьями, начинавшими редеть, и сквозь которые проникал уже первый луч рассвета. Выстрелы умолкли, но старый Доминго убедился, что направление, взятое ими, все более и более приближало их к полю битвы. Господин его, дон Франциско Серано, скрылся у него из виду, отъехав, вероятно, в сторону леса. Старый Доминго один поскакал далее вдоль берега Мансанареса и увидел вдруг в нескольких шагах от себя открытую поляну, через которую можно было разглядеть окрестность довольно далеко, так как она лежала на возвышении. Он въехал на холм, находившийся у самой реки, и окинул взором противоположный берег. Крик сорвался с его уст. В кустах, на той стороне, он увидел склонившуюся к земле фигуру, которая наполнила его ужасом. Это был человек, только что бросившийся на беззащитную жертву с выражением необузданной чувственности на искаженном страстью лице. И этот человек был Жозе. Рыжая борода и бледное лицо с блестящими злыми глазами не оставляли ни малейшего сомнения. Доминго, дрожа всем телом и предчувствуя что-то скверное, подскакал к самому обрыву. Он вскрикнул от ужаса и негодования. Жертвой, возле которой на том берегу притаился Жозе, была Энрика и ее дитя. Страшный человек поднял голову. Он видел, что его подстерегли, что помешали ему. Узнав Доминго, он с ругательством схватился за ружье, порох вспыхнул, раздался выстрел. Доминго схватился за грудь и закачался в седле. Все это было делом одной минуты. Высоко поднявшись на дыбы, лошадь вместе с раненым повернула назад в чащу. Громкий смех раздался позади, с другого берега. Серано, услышав выстрел, помчался навстречу раненому Доминго. Он увидел кровь на груди своего старого верного слуги и удержал его рвущуюся лошадь. Прим и Олоцага также подоспели. Доминго, обессиленный, упал с седла. «Там, на том берегу», — сказал он чуть слышно, — «скорее! Жозе! Убийца!» Кровь хлынула у него горлом и прервала его речь. Прискакавшие слуги взяли его на руки уже в агонии. Серано в смертельной тревоге пустился к указанному холму. Прим и Олоцага последовали за ним, взволнованные в высшей степени. На той стороне реки Жозе сидел возле Энрике и ее ребенка. Это была страшная минута для Франциско, отделенного быстрой рекой от своей возлюбленной, находившейся в такой крайней опасности. Он пришпорил своего жеребца, испуганного шумящим потоком. Он хотел броситься в воду и попробовать доплыть до другого берега ради всех святых! — воскликнул Прим, насильно удерживая безумного смельчака. — Ты идешь на смерть. Тебя вместе с лошадью безвозвратно унесет течением. Тогда Франциско, почти обезумевший от страшного зрелища, схватил свой пистолет и направил дуло на Жозе. Ослепленный ненавистью, жаждой мести, он выстрелил в него. Но в кого попал он на том берегу? Что, если он вместо презренного негодяя, называвшегося его братом, убил Энрику или свое собственное дитя? Ледяная дрожь пробежала по его телу. «Там внизу есть брод!» — воскликнул Олоцага, пришпоривая лошадь. «Я знаю место, где мы можем переплыть реку. Скорее за мной!» Все трое поскакали к отдаленному месту, на которое указывал Олоцага.